Распускали слухи зловредные для самозванца, истинные и ложные. Говорили, что он, пылая жаждою кровопролития безумного, в одно время грозит войною Европе и Азии. Лже-Дмитрий несомнительно думал воевать с султаном, назначил для того посольство к шаху Аббасу, чтобы приобрести в нем важного сподвижника, и велел дружинам детей боярских идти в Елец, отправив туда множество пушек. Грозил и Швеции, написал Карлу. Всех соседственных государей, уведомив о своем воцарении, уведомляю тебя единственно о моем дружестве с законным королем шведским Сигизмундом, требуя, чтобы ты возвратил ему державную власть, похищенную тобою вероломно, вопреки уставу божественному, естественному и народному праву, или вооружишь на себя могущественную Россию. Усовестись и размысли о печальном жребии Бориса Годунова. Так Всевышний казнит похитителей, казнит и тебя». Уверяли еще, что Лже-Дмитрий вызывает хана опустошать южные владения России, и, желая привести его в бешенство, послал к нему в дар шубу из свиных кож. Басня, опровергаемая современными государственными бумагами, в коих упоминается о мирных, дружественных сношениях Лже-Дмитрия с Козыгиреем и дарах обыкновенных. Говорили справедливее о намерении или обещании самозванца предать нашу церковь папе и знатную часть России Литве, о чем сказывал боярам дворянин Золотой Квашнин, беглец Иоаннова времени, который долго жил в Польше. Говорили, что Растрига ждет только воевода Синдомирского с новыми шайками ляхов для исполнения своих умыслов, гибельных для Отечества. Уже начальники заговора хотели было приступить к делу, но отложили удар до свадьбы Лже-Дмитриевой. Для того ли, как пишут, чтобы с невестой и с ее ближними возвратились в Москву древние царские сокровища, раздаренные им щедростью самозванца, или для того, чтобы он имел время и способ еще более озлобить россиян новыми беззакониями, предвиденными Шуйским и друзьями его.